и провались всякий, кто вздумал бы упрекать ее за то, что она не из тех тонких барышень, что держит свой веночек на привязи, словно мясник барана, и за то, что она научилась не вышивать шелком, а гадать на картах и по стеклянному шару. А в общем, она может сказать, что война ей нравится и даже приносит прибыль, потому что тут не соскучишься, и каждый, у кого есть хоть капля соображения, может славно заработать. Она сама, Либуша, за эти 12 военных лет сколотила изрядную кучку желтеньких и беленьких монеток, которые, как хорошая хозяйка и патриотка, держит в банке в столице королевства, в Златой Праге, куда время от времени отправляет свои доходы через векселя, собрав сумму побольше. Главное дело — беречь себя и держаться армии. Нынче даже большие города со всеми своими рвами, стенами, башнями, довалами плохо защищают от военного люда, который шляется с места на место, никого и ничего не щадя, и потому безопаснее присоединиться к нему и шататься по свету вместе с ним. Ну а что же пан Кукань? Как он воспользовался войной? Петр ответил, что никак он не использует эту войну в своих интересах, не желая строить свое благополучие на несчастье, постигшем народы Европы. «Вот только сегодня», — добавил он, — «я наткнулся в кустах по дороге на труп обесчещенной и изуродованной крестьянки». «Ну и что?» — отозвалась Либуша. «Ну и что?» — повторил Петр. «Когда Каин убил Авеля, сам Бог проклял его. А когда сегодня пятеро мародеров развлечения ради убивают крестьянскую девушку, Бог молчит, а человек, более того, женщина, только и находит, что сказать, ну и что?» «В этом-то все и дело, Либуша, и ни в чем более». «А что мне было сказать? Ай-яй-яй? Или «Ах, неужели?» Или «Бедная девушка?» А может, следовало тут же броситься к попу и дать ему денег на панихиду по ней? Вывод. Сделали так?» «Нет», — сказал Петр, — «оставим это, Либуша. Вы дочь нашего времени и не можете чувствовать и мыслить иначе». «И откуда вы знаете, что девчонку убили 5 мародеров? Странно это как-то». «Ничего странного». И Петр в нескольких словах рассказал историю 5 негодяев, поубивавших друг друга, кроме последнего, которого покарал сам Петр, всадив ему пулю в голову и забрав добычу. «Иными словами», — подытожила Либуша, — «лакомый кусочек, из-за которого передрались эти бедняги, попал в добродетельные руки пана Куканя, и тот с удовольствием хапнул его, хотя это и противоречит его принципам. Ведь, как пан сам выразился, он не желает извлекать никакой выгоды из войны». Так говорила Кураж, и было чудо как хороша, когда, перестав играть мужскую роль, сняла удобство ради свой кафтанчик и расстегнула ворот рубахи, отчего женская ее натура стала полностью несомненной, уже не только на ощупь, но и на взгляд. Но чем прелестнее и аппетитнее были ее губки, произносившие язвительные слова, тем сильнее жег гнев грудь Петра, ибо какой же стоящий мужчина будет, подобно кроткой овечке, сносить без раздражения, когда в глаза ему отрицают явно, да еще когда это делает женщина, которая ему нравится. «А что же мне было делать?» — спросил он, не отдавая себе отчета, что прибег почти к тем же словам, которыми Либуша реагировала на его упрек. Вытащив из кармана своих испанских панталон кошелек, отнятый у злодея, Петр бросил его на стол. «Оставить его мертвому убийце? Или далеко обойти того, кто убил последнего сообщника, и дать ему идти своей дорогой?»